Здесь вы можете задать себе вопрос. Да-да, этот подход кажется замечательным. А как насчет моих премиальных? Это хороший вопрос. Как показывает жизнь, это ключевой вопрос. И ответ на него состоит в том, что процесс составления оперативного финансового плана может осуществиться только при условии, что компенсация отдельным лицам и предприятиям не связана с выполнением финансового плана. Она главным образом связана с результатами работы за предыдущий год, а также с конкуренцией, причем учитываются реально существовавшие возможности и препятствия. Для многих компаний принятие этого условия привело бы к радикальным переменам. Годами людей учили во что бы то ни стало достигать тех количественных показателей, которые заложены в бюджете, а менеджеры неизменно награждали тех, кому это удавалось, и наказывали тех, у кого это не получалось. Так было в той компании, где я в течение 20 лет делал свою карьеру. В значительной степени так было и в той компании, которую я унаследовал, когда стал ее исполнительным директором. Многие годы я выступал в качестве принимающей стороны на бесчисленных совещаниях, проводимых в стиле фальшивой улыбки, и был участником десятков, если не сотен совещаний в стиле урегулирования путем переговоров, на которых представлял интересы то одной, то другой страны. Однако по мере того, как культура менеджмента General Electric двигалась в направлении все большей беспристрастности, ее подход к финансовому планированию становился все более реалистичным. В конце концов, мы сумели избавить наше подразделение от принятия бюджетов с твердо каменными целями и направить их в сторону принятия оперативных финансовых планов с гибким подходом к выбору целей. Такие преобразования потребовали времени. На них ушло по меньшей мере несколько лет. По ходу дела я при каждой возможности способствовал продвижению этого процесса. Так, в 1995 году подразделение по выпуску электроприборов вступило в ожесточенную схватку с конкурентами, которые завалили рынок множеством высококачественных товаров, продавая их по низким ценам. Наша команда изо всех сил пыталась не отстать. Изобретая собственные методы представления новых товаров и совершенствуя производственные процессы, они день за днем поднимали свою производительность. И все же в конце года их прибыль оказалась на 10% ниже ожидаемой и приблизительно такой же, как год назад. В то же самое время для подразделения по производству пластмасс тот год оказался чрезвычайно удачным. Состояние их рынка резко улучшилось. Быстро усиливалась нехватка производимого ими материала, что в отношении ценообразования сделало конъюнктуру рынка выгодной для продавцов. Их прибыли подскочили до 20%, что было приблизительно на 10 пунктов выше, чем предусматривалось в оперативном финансовом плане. В прежние времена, когда бюджет составляли традиционными методами, подразделение по производству пластмасс получило бы большие премии, а подразделение по производству электроприборов – дырку от бублика. Но благодаря новому подходу оба эти подразделения получили крупные и приблизительно равные по сумме вознаграждения. Тогда на ежегодном заседании руководящего состава, участниками которого были 500 высших руководителей компании, я всячески старался, чтобы этот пример получил широкую известность. Фактически, я уделил рассказу об этом эпизоде центральное место в своей программной речи перед группой руководителей. «Да», — сказал я, — «прибыли подразделения по производству электроприборов оказались ниже планируемых и не поднялись выше уровня минувшего года». Но работа этого подразделения, вынужденного вести жесткую конкурентную борьбу, оказалась поистине впечатляющей по сравнению с тем, что делали его ближайшие конкуренты – Whirlpool и Maytag, которые действовали хуже нас. Что касается подразделения по производству пластмасс, то их прибыль действительно превысила планируемые показатели, но это случилось благодаря стечению обстоятельств. Нас более заботит тот факт, что один из их конкурентов достиг роста прибыли в 30, а другой в 35%. Мы могли бы добиться больших успехов, но этого не случилось. Мы явно не проявили достаточной настойчивости в отношении цен. Это очевидная и довольно простая ошибка. Возможно, вы полагаете, что сотрудники подразделения по производству пластмасс возмущались тем, что подразделение по производству электроприборов тоже получило премии, или они ожидали получить больше за достигнутые ими результаты. Но к тому времени обновленный подход к составлению бюджета уже распространился по всей организации. люди понимали, как он работает и как делает всех нас лучше, заставляя выйти за пределы узких внутренних интересов компании и взглянуть на проделанную работу со стороны. Да и что хорошего в том, что вы перевыполнили плановые показатели, которые установили, сидя за закрытыми дверями? У окружающей действительности в ходу ее собственные цифры, и только они имеют решающее значение. Как сделать, чтобы это работало? Как я уже говорил, потребовались годы для того, чтобы этот подход к проблеме финансового планирования распространился по всей General Electric. Но я могу привести пример, когда он был принят и стал нормально работать всего за 2 года. Кстати, этот эпизод имел место в Китае, где вообще широко внедряются современные методы управления. Это случилось в компании 3M, промышленном конгломерате, который уже лет 20 занимается бизнесом в Китае. Со стороны всегда казалось, что 3M процветает в Китае. И действительно, когда в январе 2001 года Джим Макнерни стал исполнительным директором 3M, ее китайские предприятия давали 15% ежегодного роста, что было приблизительно в 3 раза выше среднего показателя по компании. В течение многих лет во время принятия бюджета сотрудников китайских предприятий поздравляли с тем, что они достигли таких результатов, и все шло своим чередом. Но поскольку Джим в течение нескольких лет видел, какие результаты приносят гибкий выбор целей и оперативное финансовое планирование, применяемые в General Electric, где он до этого работал в качестве исполнительного директора подразделения по выпуску авиамоторов, он решил преобразовать систему финансового планирования компании 3M, в том числе и ее зарубежных отделений. И его первым шагом в этом направлении стало отнюдь не внедрение гибкого подхода. «Нельзя сразу же переходить к гибкому подходу», — сказал он мне недавно. «Сначала надо привыкнуть к ответственности. Другими словами, люди должны думать, что они говорят, выполнять свои оперативные и стратегические обязательства и нести ответственность в том случае, если этого не происходит». В прошлом при составлении бюджета 3M пользовалась чем-то наподобие подхода урегулирования путем переговоров, но с некоторыми отклонениями в сторону благотворительного невмешательства. –